Глава 8. После устранения препятствия для крипторов глубинных этажей в лице одного несносного эльфа и организации гильдии, основной ресурс подземелья значительно подешевел. Если раньше его цена при оптовых закупках составляла около 4,5 монет, а в розницу доходила до 5, то теперь стоимость одного кристалла упала примерно на 1 серебряный, что очень много, учитывая фактически бесконечную потребность населения в них. Чем дешевле становились кристаллы, тем больше народу могли позволить себе омоложение, что снова тянуло цены вверх. Гном сразу же после хитина занялся лисьей шкурой и смог повторить свой рекорд, создав эпический сет брони из шкуры клешни лиса. Рецепты за умеренную плату снова разошлись по городу, как и легкий набор шкурной брони целиком. Из остатков бронник сделал еще 3 элемента, коих карамельки из-за ее особого класса хватило за глаза. Багровый цвет меха эльфийке не понравился. Но кто ее будет спрашивать? Перекраской эпической брони редко занимались из-за риска разрушить предмет. Тут счет идет на сотни золотых. В своей новой эпической броне моя любимая варвариха Агриха эльфийка выглядела, как всегда, великолепно и дико сексуально. А уж ее параметры защиты заставили бы даже 30+ танков рыдать от зависти. Зачарование с помощью драгоценных камней потребовало значительных финансовых вложений. На сами камни я скупиться не стал, на вырост все же делали. Но также процесс зачарования эпических доспехов требовал массу кристаллов и камней стабилизации. Без них был велик шанс того, что доспехи разрушатся при зачаровании. И даже с ними шансы на успех не превышали 90%. К счастью, нас система в этом плане динамить не стала, позволив удачно повысить характеристики брони и добавить сопротивляемость 3 стихиям и разным типам урона от холодного оружия. Я воспользовался ситуацией с ценами на кристаллы и образовавшимися доходами, чтобы произвести усиление наших характеристик. Себе повысили еще на плюс 2, хотя количество попыток при прокачке инты, а значит и использованных кристаллов, заставляло нервно грустить из-за потраченных средств. Сила – 13 плюс 5. Ловкость – 13 плюс 10 плюс 5. Интеллект – 41 плюс 16 плюс 6. Выносливость – 19 плюс 5. Супруги прокачали характеристики поскромнее. Но до плюс 5 основные параметры свои довели, остальное оставили на плюс 4. Дольше всего сопротивлялась ловкость танши. Даже я на доведение своей инты до бонуса в 6 единиц потратил меньше кристаллов, чем темная на повышение ловкости до плюс 5. Возможно, всему виной мой любимчик богов. Хотя до сих пор не было уверенности в существовании такой характеристики, как удача. «Давайте-ка и вас заодно прокачаем, маменька», — произнес я, обратив внимание на статы Алантри. «Не жалко же вам тратить на меня средства, сынок», — скривилась она. «Ох», — я вытер несуществующую скупую слезу. «Наконец-то вы приняли меня как часть своей семьи! Это надо отпраздновать!» Ведьма фыркнула и пробурчала что-то под нос неразборчиво, после чего скривилась от головной боли. Алантрия мы также прокачали характеристики до плюс 4 плюс 5, хотя инта у нее еще раньше была развита до бонусов плюс 5 единиц. Глядя на свою тещу в ошейнике, я решил от греха подальше прикупить всем женам решительный разум. Лишь Шантри смогла повысить пассивку до решительного сознания, поскольку для нее требовался высокий уровень интеллекта. По крайней мере, теперь я меньше беспокоился за супружниц. улучили время, чтобы ненадолго заглянуть в Толедо-Урс. Хван Бутэнг удивилась тому количеству еды, которое мы успели нафармить лично, в особенности мясу с клешни лиса. Подобную вещь охотно покупали элитные рестораны. Однако мы сдали деликатес монстрам, поскольку опыт и ачивки важнее. Бесса апнула достижение до друга приматов. Да, Лантри получила приятеля. Однако я так до напарника и не добрался, к сожалению. Все же добыча пищи дает небольшой эффект по сравнению с квестами на пробуждение. Так и не получилось уйти спокойно на новогодние праздники. То с рецептами брони разбирался, то со стройками. Да и елки в городе не нашлось. Нарядили одно из деревьев на заднем дворе тем, что смогли найти. Например, стеклянный граненый графин весьма удобно привязывался к ветке за ручку. Детям да и женам наша родная традиция понравилась. В полночь одного из дней мы пустили свои светляки хороводом вокруг новогоднего дерева, и разноцветные лучики красиво отражались от блестящих игрушек и найденных стекляшек. Отгуляв 10 дней, как и положено, я принял решение переходить к выданному квесту. Для начала восстановил целомудрие, ибо прожжен в праздничные дни, а я не забывал. Параллельно пригласил в особняк Арису Винсдауэр для важного разговора. Брюнетка все еще оставалась заместителем мастера гильдии крипторов, а также активной участницей, принося солидный доход гильдии. Хоть я считал это деловым обедом, но на него заявились чуть ли не все женушки с копом, дабы внимательно проследить, не собираюсь ли я устраивать некие поползновения в отношении красивой крипторши. Так что обед превратился скорее в семейные посиделки. Но мне удалось поговорить с Арисой серьезно. «Не обращай на них внимания. Никуда меня одного не отпускают», — махнул я рукой. «Кстати, я ведь, кажется, так и не поздравила тебя с успехами в уничтожении мирового босса. Так вот, поздравляю тебя от всей души, дорогой Эдуард». «Спасибо, я старался». «Не только ты», — добавила Кара. «Карамель, ты также сделала себе имя. Победительница турнира и лучший защитник года. Поздравляю», — похвалила Ариса. «Благодарю», — склонила голову Светлая. «Ты действительно собираешься стать лордом-протектором?» — поинтересовалась Винсдауэр. «Ага», — ответил я беспечно. «Ты разве не знаешь, что этот пост считается проклятым? Лорды-протекторы не живут долго». «Значит, я стану исключением из правил». «Весьма самонадеянно. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал от скандально известного лорда Зимина. Так зачем ты пригласил меня сегодня, дорогой Эдуард?» При данном обращении Танша громко скрипнула вилкой о тарелку, но я решил не обращать внимания на ревнивую кошку. «Ходили слухи, что ты оказывала услуги по открытию крипт 24-го этажа». «Это правда. Иногда я шла навстречу знакомым заказчикам, желающим вырасти выше 30-го уровня развития. Весной у демонов и монстров пониженный интерес к вылазкам супротив людей. Поэтому я использовала данный период для помощи в открытии крипт на рудниках». «Весной? У них сезон спаривания, что ли?» — поинтересовался я. «Сомневаюсь. Все же смена времен года существует только в степях перемен. Хотя нам неизвестно, что происходит в Красном подземелье. Так что все возможно». «А осенью?» «Осенью демоны достаточно активны, как и монстры с ночным орденом», — ответила Ариса. «К чему ты клонишь? Уж не собираешься ли ты отправиться на рудники в качестве криптора?» «Такова идея». Брюнетка задумалась ненадолго. Я думала о чем-то подобном. С учетом поддержки твоей гильдии, ты будешь представлять для врагов серьезную угрозу. Демоны и монстры все же не бросаются в самоубийственные атаки на большие отряды людей. Но если ты выманишь их банды на себя, а затем призовешь дежурные группы гильдии, то от краснокожих и рожек не останется. Улыбнулась мастер крови кровожадно. Ты часто с ними сталкивалась? Всего пару раз, к счастью. Один раз мы вышли победителями, а в другой разошлись, потеряв несколько бойцов с обоих сторон. Демоны – сильные противники, поскольку в массе своей имеют высокие уровни развития. Считай, что в среднем они превосходят людей на десяток уровней. 10-20. Мне без разницы. Как ты находила заказчиков? И каким образом вы организовывали вылазки? Среди знакомых. Паломники и Белая Стража иногда обращались за помощью. Мы выходили двумя группами. Мой отряд и отряд заказчика. Я ставила метку рядом со входом в крипту. И когда группа заказчика заканчивала с подземельем, мы перемещались к ним по сигналу и продолжали поиски новых руин. Какими отрядами нападают демоны? Зачастую краснокожие шастают одной полной группой. Участники в основном выше 30 уровня развития. Иногда встречаются и выше 40-го. Одиночные группы редко нападают на два отряда сразу. Но на рудниках нередко лезут небольшие отряды людей, желая разбогатеть на проклятом серебре и быстро повысить свои уровни. А вот если ты повстречаешь две группы, то они нападут со 100% вероятностью. Летающих демонов много? Не особо, насколько мне известно. Но, как и драконы, они иногда объединяются в группы, исключительно из летающих особей. В таких случаях у демонов не будет защитников, да и лекари, не чета обычным наземным целителям. Однако они способны умело терроризировать на расстоянии, мгновенно отступая и нападая в самый неподходящий момент. «Слышала, у краснокожих тоже есть разные расы», — заметила Танша. Ариса кивнула. «Самое распространенное — это раса демонов. Можете считать их аналогом людей. Как эльфов, гномов и зверолюдов кличут вместе людьми, так и их мы зовем демонами. Внешне они больше всего похожи на людей, за исключением рогов, хвоста, а иногда и крыльев. В основном имеют красный цвет кожи, но стихийники могут выделяться иными оттенками – коричневый, оранжевый, синий, как твои волосы и рога, например. «Понятно», – потрогал я на автомате костяно-ледяные отростки на своей голове. «Другие?» «Фавны. Более крупные существа лицом и размерами напоминают троллей. Большие рога вместо ступней копыта. В основном бойцы ближнего боя. Не могут использовать магические заклинания, но имеют небольшую сопротивляемость магии». «Проблемные противники», — задумался я. «Третья демоническая раса — это черти. Мелкие уродливые создания размером с гоблина. Покрыты шерсти, имеют кабаний пятак, хвост и копыта. Зачастую берут класс импа». «Класс импа?» — переспросила Шантри, зачарованно слушающая рассказ Арисы. «Аналог нашего мага. Хотя нет, вру. Магические классы у демонов тоже существуют. Но имп — это скорее лучник-маг, который не тратит ману на базовые заклятия. Однако пользоваться они могут лишь одной быстрой и слабой магической атакой избранной стихии. Хоть атакуют магией, но по урону и скорости атаки скорее соответствуют лучникам. Существуют летающие и наземные импы. Но я в таких нюансах не сильно разбираюсь». «У демонов только три расы?» «Мы сталкивались только с тремя. Возможно, что остальных они истребили. Известно, что в Красном Подземелье правят именно демоны. Фавны и черти им прислуживают. Или что-то в этом роде. Из-за имен нападавших сложилось мнение, что сильнейшие кланы – это Баал и Астарот. Кстати, демонический заслон на 25-м этаже контролирует клан Баал. «Хм, а клана Люцифер или Визельвул нет?» – поинтересовался я. «Про Люцифер слышала, кажется», – задумалась Арисса. «Но людские войска редко встречали демонов из клана Люцифер, поэтому мы сочли его малозначимым. Ты про них что-то знаешь?» «Просто теперь я думаю, что фольклор моего родного мира не такой уж мифический». «Обитаемых миров великое множество», – пожала плечами брюнетка. «Каких только чудных существ там не встретишь». «Сможешь найти нам клиентов?» «Да они в ряд выстроятся, когда узнают о протекции гильдии», — фыркнула Арисса. «Как у демонов с разведкой?» «Как и у нас примерно. Пытаемся искать и подкупать, но сделать это сложно. Тем более за последние годы краснокожие перестали считать людей за серьезных противников. У них на то есть серьезные основания». Последняя серьезная война с демонами случилась более 20 лет назад. Сомневаюсь, что они в курсе существования гильдии крипторов. «Замечательно!» — потер я руки в предвкушении. «Нам бы в пати не помешало еще... четверо хороших бойцов!» «Милый, ты решил взять Алантрии в боевую стаю?» — уточнила Танша. «Думаешь, это хорошее решение?» «Так чего ей дома сидеть? С детками нянчиться ведьма не любит. Резня демонов на свежем воздухе пойдет ей на пользу». «Не, ладно. Главное, пусть Шаня за ней присматривает». Гномка серьезно кивнула. «Я знаю, кто идеально вам подойдет», — улыбнулась крипторша. «Группа под названием «Истребители демонов». Они несколько своеобразны, но с удовольствием поучаствуют в вылазках против краснокожих. Кажется, сейчас их в живых осталось 6 бойцов, все выше 30 уровня. Каждый из истребителей потерял кого-то из родных от лап демонов, поэтому можно считать их командой мстителей. Из-за этого они могут потерять рассудок в бою. И тем не менее, сильнее наемников ты вряд ли сыщешь. «Какие душки!» — усмехнулся я. «В таком случае надо обязательно с ними познакомиться. Сама развеяться не желаешь?» «С удовольствием. Вот только нет никакого смысла в двух крипторах в одной группе. Возможно, я буду вводить и других клиентов, если глава гильдии даст свое согласие. С поддержкой дежурных групп 24-й этаж не так уж и страшен». «Как пожелаешь, Арисса», — откликнулся я. «Насчет страха. Если начнут пропадать отряды демонов, пошлют ли они большое войско, чтобы разобраться?» «Такой риск существует. Но, насколько я поняла, основная масса демонических налетчиков — это независимые группы, желающие доказать остальным свою удаль. Рудники в этом плане – нечто вроде охотничьих угодий демонов. Хотя, если пропажи начнут носить регулярный характер, или из похода не вернется какая-нибудь важная демоническая шишка, то мстительный поход – вопрос времени. Кстати, каким образом вы планируете искать руины?» – спросила Танша. «Просто разъезжать по этажу?» «Так я и поступала», — кивнула Арисса. «Не слишком эффективно, но периодически мы находили руины и крипты». «Что ты предлагаешь, темная?» — уточнила Кара. «Мы могли бы нанять разведчиков-скрытников, которые бы искали для заказчика руины. Для этого нужны действительно умелые скрытники, поскольку у демонов высокие параметры, в том числе и восприятие. — возразила брюнетка. «Я могу поспрашивать у отца. Возможно, не найдутся добровольцы, которые не станут драть цены за свои услуги». «Хорошая идея. Займешься, милая?» «Конечно. Все для тебя, любимый», — послала мне темная воздушный поцелуй. «Какие у вас прелестные отношения», — умилилась Ариса. 3 года из любой темной эльфийки сделают пай девочку», — фыркнула Кара. «Весь вопрос в том, когда эта ненасытная потребует себе следующие 3 года». «Боишься, что станешь старше меня однажды?» «У меня такое ощущение возникло еще при первом нашем знакомстве», — съязвила Светлая. «Ох, твои слова ранят меня, словно острые колья», — патетично воскликнула Танша. «Но у меня сегодня хорошее неостроение. Поэтому я тоже очень люблю тебя, карамелечка». Спати со столь пафосным названием «Истребители демонов» мы отправились знакомиться на следующий день. Между рейдами собирались они в пабе в другом районе Срединного кольца. Когда я вошел в кабак с женами, то моментально приковал к себе внимание посетителей. Поздновато я сообразил, что лучше было надеть маски или пригласить наемников к себе. Несмотря на последние громкие события, я еще не успел привыкнуть к своей известности. Походу, теперь последний собаколют Эллингаста знал, кто я такой, а также, что со мной или супругами лучше не ссориться. «Лорд Зимин, удачи вам в совете!» «Спасибо!» — кивнул я, стараясь выглядеть степенным и влиятельным лордом, а не безбашенным пацаном, коим в душе и являлся. «Сложно быть аристократом!» «Спасибо за победу над Лисом!» «Друзья, выпьем за лорда Зимина!» — донеслось до нас. «И за карамель Зимин!» — добавили за другим столом. «Лучше бы помогли с восстановлением жилищ, пропойцы», — фыркнула Кара. Исследовав питейный зал, я быстро нашел небольшой закуток, за которым скрывалась группа хай-левельных авантюристов. Досмотр показал мне название пати, так что ошибиться невозможно. «Господа и дамы, позвольте к вам присоединиться». «Ого, какие люди!» Откликнулся худощавый мужик, расплывшись в широкой улыбке, сделавшись похожим на Джокера. «Как мы можем отказать знаменитому лорду Зимину?» Часть дам уселась за соседний стол. Мы с Таншей присоединились к истребителям. В баре обреталось лишь 5 из группы. Тот, кого я окрестил Джокером, высокий темный эльф с повязкой через глаз, который сразу стал для меня пиратом, огромный молодой шкаф, бугай, зыркающая из-под лобья рыжая гнома с таким же рыжеволосым гномом по соседству. Возможно, брат и сестра. Будут рыжая и рыжий, значит. «Работенка не оклевывается, народ. Интересно», — оскалилась Танша. «Что надо делать?» — лениво откликнулся Джокер. «Мочить демонов», — заявила темная. «Тогда вы пришли по адресу», — расплылся в жуткой широкой улыбке лидер истребителей.